Ее чистые нелюбопытные глаза смотрели на меня задумчиво, и я внезапно понял, почему весь Лимсток побаивается миссис Дан Калтроп. В жизни каждого есть некая тайна, и каждый надеется, что об этом никто никогда не узнает. Мне же показалось, будто миссис Дан Калтроп знает все. И на этот раз я испытал истинное наслаждение, услышав сердечный голос Айми Гриффитс, который прогудел: «Привет, Мод! Рада, что наконец-то вас встретила. Я хочу предложить изменить день распродажи рукоделий. Доброе утро, мистер Бартон!» Она продолжала: «Я должна сейчас заскочить к бакалейщику, оставить заказ, потом я пойду в институт. Вам это подходит?» «Да-да, это будет просто замечательно», — сказала миссис Дан Калтроп. Айми Гриффитс вошла в лавку. Миссис Дан Калтроп сказала: «Бедняжка!» Я был в недоумении. Неужели она жалеет Айми? Она тем временем продолжила: «Знаете, мистер Бартон, я действительно боюсь». «Вы об этих письмах?» «Да, видите ли, в них есть намерение, в них наверняка есть намерение». Она замолчала, сбившись с мысли, прищурилась, потом заговорила медленно, словно решая загадку: «Слепая ненависть. Да, слепая ненависть. Но даже слепой человек может попасть кинжалом прямо в сердце, если ему представится возможность. И что случится тогда, мистер Бартон?» Мы узнали это раньше, чем закончился следующий день. Патридж, которая просто-таки наслаждалась разного рода трагедиями, рано утром вошла в комнату Джоанны и со всеми подробностями сообщила, что миссис Симингтон накануне днем покончила жизнь самоубийством. Джоанна, стряхнув остатки сна, села в постели, мгновенно и окончательно проснувшись. «О, Патридж! Какой ужас!» «Действительно ужас, мисс! Безнравственно лишать себя жизни! Хотя тут, конечно, не без того, что ее довели до этого, бедняжку!» Джоанна поняла намек. Ее едва не затошнило. «Нет!» Ее глаза задавали Патридж вопрос, и Патридж кивнула. «Именно так, мисс, одно из этих грязных писем». «Как это отвратительно!» — сказала Джоанна. «Да жути отвратительно! И все-таки я не понимаю, почему она должна была убивать себя из-за подобного письма?» «Если только написанное в нем не было правдой, мисс». «Что же в нем было?» Но этого Патридж не могла или не хотела сказать. Джоанна вошла ко мне бледная и потрясенная. Все это казалось тем более страшным, что мистер Симингтон был не тем человеком, с которым хоть как-то можно связать представление о трагедии. Джоанна высказала мысль, что мы должны предложить Меган переехать к нам на день-два. «Элси Холланд, — сказала Джоанна, — может быть и хороша для детей, но Меган она почти наверняка доведет до сумасшествия». Я согласился. Я представил Элси Холланд, произносящую пошлость за пошлостью и предлагающую бесчисленные чашки чая. Доброе создание, но совсем не то, что нужно Меган. Мы поехали к Симингтонам после завтрака. Мы оба немножко нервничали. Наш приход мог выглядеть как явное и отвратительное любопытство. К счастью, мы встретили Оуэна Гриффитса, возвращавшегося от Симингтонов. Он приветствовал меня вполне сердечно, и его обеспокоенное лицо прояснилось. «О, доброе утро, Бартон! Рад вас видеть! Этого-то я и боялся, что рано или поздно это произойдет. И вот, пожалуйста! Черт побери!» «Доброе утро, доктор Гриффитс», — сказала Джоанна тем голосом, которым она обычно говорила с нашими глухими тетушками. Гриффитс подскочил от испуга и покраснел. — О, доброе утро, мисс Бартон!